И как это ни странно, тут таких было много. Большая часть рабочих и функционирующих киборгов сейчас находилась на нижних палубах. На этом же уровне присутствовало всего несколько патрульных групп. Вот, протекая между ними, плутая по длинным и запыленным коридорам корабля, я через 5 минут и добрался до капитанской рубки. Тот, кто мне нужен, сейчас находится за нею. Небольшой толчок, и она уходит в сторону. «Входи, не оборачиваясь», — произносит тот, кто сидит в капитанском кресле. «Я давно жду, когда ты придешь за мной. Что сумел взломать код? Интересно, а наши соотечественники узнали, кто ты есть на самом деле, консул? Или кроме меня и тебя, уже не осталось никого из тех, кто действительно помнит о причинах начала того конфликта?» И этот неизвестный оборачивается в мою сторону. Я как раз к этому моменту уже скинул свою маскировку. Тут такое дело, стоя напротив двери и приготовившись к внезапному началу боя или экстренному побегу, негромко произнес я, что я, видимо, не тот, кого вы ждали. И только сейчас с удивлением вглядываюсь в сидящее напротив меня абсолютно бесстрастное и спокойное лицо. Мда, многие вопросы отпали сами собой. Теперь мне, по крайней мере, понятно, почему именно я смог открыть эту тюрьму и попасть сюда. Ну, а еще, есть у меня подозрение, что где-то в моем роду затесалась парочка лирийцев. Ведь я сейчас стоял и смотрел практически в свое собственное отражение. Космический корабль Империи Кэл. Тогда же, я тебя уже видел, произнес незнакомец, хотя его, вроде как, звали Кэл. Ты тот, кто уже проникал сюда однажды некоторое время назад. А зачем отрицать очевидное? Поэтому я лишь согласился с этими его словами. Да, это были я и мои друзья, но как только мы наткнулись на ваш теплый прием, то решили быстренько ретироваться отсюда. Я помню, кивнул головой тот, кто был как две капли воды похож на меня, и зачем же ты пожаловал сюда вновь? Ну, и я, усмехнувшись, посмотрел на него, вроде как меня наняли вас убить. Кэл вздернул одну из бровей. Так почему ты этого не сделал? У тебя было более чем достаточно времени для моей ликвидации. Ну, и я немного помолчал, тени были уверены в том, что вы захотите со мной поговорить. И вот мне стало интересно, о чем? Сидящий в кресле осмотрел меня с ног до головы, а потом прикрыл глаза. Все верно, я хотел бы поговорить с тобой. Мгновение, и сидящего лирийца нет в кресле, оно пустое. Но и я сместился в сторону, так как почувствовал направление удара в спину. Все верно, вновь раздается его голос, ты все правильно сделал, я бы и правда хотел поговорить с тобой. И вновь новый вектор опасности, и я перекатом ухожу от него. Что-то не очень это похоже на дружеский разговор, а поэтому я для надежности делаю еще один перекат вперед, но внезапно утыкаюсь прямо в ноги стоящего передо мной мужчины. Казалось, он именно материализовался в том месте, где и стоял сейчас. Но главное, я хочу дать тебе кое-что, ну а если ты не сможешь это взять, то я возьму то, что есть в тебе. Мне и самому это может потребоваться. И резкая звенящая тишина поглотила меня. Так, уровень опасности, судя по показаниям нейросети, неимоверно зашкаливает. И я как в очень, очень замедленной съемке вижу опускающуюся руку с зажатым в ней кинжалом, и нацелен он мне в левый глаз. Медленно поднимаю свою руку в ответ, и вдруг в этот самый момент остро осознаю, этого самого Кэла убивать нельзя, иначе все будет зря. А потому я также медленно смещаю замершую в воздухе конечность местного капитана в сторону. Сам при этом поднимаюсь с пола и отхожу немного в сторону. Хоп, и восприятие опять нагоняет меня. «А ты не так плох», — раздается совершенно спокойный голос, как будто сейчас он и не старался меня убить. А то, что он это делал вполне серьезно, я был точно уверен, так что бери, достоин. Если бы погиб, я бы ждал тут другого. И мне в руки летит какой-то странный небольшой серебристого цвета шар, а я уже устал. Теперь тебе нести этот груз. Запомни, консул это тот, кого и нужно уничтожить. Ну, или если ты этого не сделаешь, то теперь он уничтожит тебя. И капитан этого древнего корабля, замершего в пространстве и времени, рассмеялся. А потом неожиданно лириец, подняв руку и обхватив рукоять остро отточенного кинжала другой, резко проводит им прямо на уровне своей шеи. «Вот и все», — прохрипел он, и его голова скатывается на бок. «Я же стою и тупо смотрю на обезглавленное тело перед собою. Походу, этому мужику и правда все опостылило», — вяло протекает в моей голове очередная мысль. И вдруг следующая. «Так он что, все это время тут дожидался меня? Ну или кого-то похожего на меня? Видимо, это так и есть». Еще раз посмотрев на труп, констатировал я. Ему нужен был приемник, и он его нашел. Он нашел того, кто еще не устал и не потерял интереса к своему существованию. И этим его приемником, по воле случая, оказался я сам. И я вновь вернулся к той самой проверке, что он мне устроил, для того, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Да и вообще, что это было за состояние? Подумал я, все время в тот момент будто остановилось. Очень опасное состояние. И здесь не просто ведь участвовало восприятие. Тут все мое тело перешло на какую-то иную фазу существования, о чем я раньше даже не догадывался, что это было и как его вызвать. Кажется, я знаю, где смогу найти ответ на этот вопрос. Приходит в мою голову очередная мысль, ведь не зря не он кинул тот самый шарик. И я медленно опускаю свой взгляд вниз, где в моей ладони зажат небольшой шар. Только вот, раскрыв свою ладонь, я с удивлением вижу, что там ничего нет. Но я точно помню, что поймал его. И на этой мысли меня начинает корежить, и я заваливаюсь на пол, рядом с обезглавленным телом своего очень далекого предка. Похоже, шар я все-таки поймал, было моей последней мыслью. После чего меня вырубает космический корабль империи Кэл. 15 часов спустя, я резко открываю глаза, вроде ничего не изменилось, но в теле какая-то странная легкость, даже скорее невесомость. С удивлением осматриваю себя, нет, ничего не изменилось, я это я, но что тогда не так, никакого ответа нет, хотя, да, я заметил вроде еще одну нейросеть, но она какая-то странная, и не нейросеть вроде, а какая-то надстройка, судя по виртуальной модели, к уже каждой существующей у меня. Все верно, это было неполноценное слияние, так что нейросети взяться тут просто неоткуда, а как раз тот самый вариант передачи собственных знаний и умений, которым стали пользоваться лирийцы после изобретения медика. Тем не менее, не могла эта самая надстройка придать такого ощущения легкости во всем теле. Значит, это что-то еще. Что вообще было с тем шариком? Ментальный слепок бывшего владельца, совмещенный с его наноструктурной матрицей, пришло некое определение из нейросети. Ну, в общем-то, до этого я и сам уже дошел. Это как раз тот способ, о котором я и подумал. Что там еще сообщает ведун? Адаптация полностью завершена. Оператору переданы все основные функции по управлению поведенческими реакциями как новой внедренной матрицы, так и активированной наноструктуры. Проведена перестройка тела оператора за счет внутреннего и переданного извне запаса биоактивной массы. Странно, что о том, что мне только что сообщила нейросеть, это касается второго пункта, про какую-то наноструктуру, я ничего не знал. Значит, это уже не то, о чем я подумал первоначально. Там бы я получил лишь именно знания да умения и ничего больше. Тут же мне передалось нечто совершенно иное. Ладно, проверим по ходу дела. Никакого дискомфорта не чувствую. Руки-ноги не отваливаются, голова на месте. Так что все пока относительно нормально. Поднимаюсь. И сразу понимаю то, в чем же и были те изменения. По крайней мере, частично. Это теперь мой корабль, и он полностью подконтролен и подчиняется мне. Как, впрочем, и вся та техника, что располагалась на нем. Я знал, что и где находится, кто и какие функции сейчас выполняет. И я знал, что мне необходимо сделать с ним, чтобы реанимировать это судно. А реанимировать мне его необходимо. Ведь если у меня будет в запасе корабль, то мой последний, самый резервный план, под литерой И, будет более осуществим. А потому я сразу решил заняться этим вопросом. Почему-то предыдущему владельцу корабля это совершенно не требовалось. Он, и правда, потерял весь интерес к жизни. Провести сканирование текущего состояния корабля, выдать краткий отчет, отдал я распоряжение головному Искину. Всего мне не требовалось, я хотел узнать лишь степень целостности корабля, и в этом режиме сканирования его автоматика как раз и должна была выдать такой вот обобщенный ответ. Общее состояние фрегата – 34%. Какова степень ремонта пригодности? Задал я следующий вопрос. Восстановление корабля возможно в пределах от 70 до 79%, что меня вполне устраивало. Это состояние не считалось критичным для подобного типа судов, и в этом случае ими можно пользоваться. А поэтому, начать восстановление поврежденных модулей. По завершению первичного цикла работ необходимо провести профилактический ремонт всего судна. Принято, пришел мне ответ со стороны корабля. После этого я начал замечать, как оживают тысячелетиями спавшие до этого агрегаты. Подготовить судно к режиму полной консервации. провести консервацию судна после завершения всех ремонтных работ, оставить доступным для нахождения тут только капитанскую рубку, следующая вполне закономерная команда, ведь я не знал, понадобится мне это судно или нет, но зато теперь я был полностью уверен в том, что в любой момент могу перенестись именно сюда, и для того, чтобы тут выжить, я и организовал для себя вполне приемлемые условия существования, например, такие как воздух, а не вакуум, который будет царить во всех остальных помещениях. Так, процесс пошел. Что я тут могу сделать еще? Как таковых баз знаний в местном вычислительном комплексе не было. Это я проверил сразу. Судя по всему, они все хранились в голове капитана и умерли вместе с ним. Он мне ничего не передал из этого, но кое-что я все-таки мог извлечь. Это навигационные карты и прочие, возможно, полезные данные. Только вот загромождать свое сознание подобной информацией мне не хотелось. Что предпринять? Обнаружен персональный эскин, серия Схрон 3, и на отображении тела мертвого лирийца, на одной из его рук, как раз и подсветилось что-то похожее на браслет темного цвета. Да жути похожий браслет, было у меня подобных несколько, и теперь я, кажется, знаю их истинных создателей. Только вот эскин — это энергия, которой может закончиться в любой момент времени. А нет, сразу же всплыли в голове знания техника, у Кэла все работает за счет ментальной энергии или биоактивной массы, выделяемых телом пользователя. Именно на этом и был сделан упор в его исследованиях, в то время, когда он был обычным инженером и работал еще на правительство их империи. Подхожу ближе и пересылаю в браслет, вернее в то место, где он должен быть надет определенный ментальный модуль, который отключает подобное оборудование. Несколько мгновений, и вот он проявляется на руке бывшего капитана этого судна. Нажимаю в строго определенное место, и браслет сам отщелкивается. Так, подключиться к нему можно, лишь когда он будет надет на руку, что я и делаю. Произвожу подключение, сразу реагирует нейросеть на появление этого браслета на моей руке. Доступ запрещен. Произвести сброс настроек. Будут утеряны все сохраненные данные. Жаль, конечно. Кстати, а можно ли взломать этот браслет? Ведь эскин это по сути все тот же компьютер, и там, на кораблях аграфов, это прекрасно получалось. Об этом я и спросил у ведуна. Взлом персонального эскина серии Схрон 3 невозможен. Интерфейс опосредованного доступа кроме основного канала подключения отсутствует. Здесь доступны лишь две операции. Подключение нового владельца со сбросом всех предыдущих настроек или вход с уже известными параметрами подключения. Во втором случае, вход привязывается к ментоинформационному полю владельца и не требует дополнительной авторизации. Ладно, что уж есть, подключайся как новый пользователь, соглашаюсь я с нейросетью. Несколько мгновений, и браслет растворился на моей руке, зато в моем сознании появилось еще одно окошечко. Получен прямой доступ. Произведена привязка к новому пользователю. Произвожу защиту от несанкционированного отключения эскина. Отключение эскина привязано на ментоинформационное поле пользователя. Подключен канал поступления энергии для поддержания работоспособности устройства. Эскин переведен в нормальный режим работы. По сути, это было все. Хотя нет, обработку данных по обучению нейросети сразу перенесли на эскин. Как оказалось, он с этим справляется даже лучше. Ну и еще его можно было использовать как дополнительный банк данных, который у меня пока был не заполнен. Вот поэтому я, как и собирался, скинул на него все карты и записи судового журнала, что были мною найдены на корабле, а также перенес туда все копии уже изученных мною баз знаний. Остальное все хранилось где-то в моем сознании. Как раз с той областью и работали все нейросети. И именно там хранилась уже вся изученная мною информация, полученная из инфокристаллов и книг древних, а также знания, доставшиеся мне от лирийцев. Пока шло копирование, я проверил все стационарные эскины на корабле. К моему удивлению, больше тут ничего не было. Видимо, Кэл не хотел, чтобы если сюда все-таки когда-нибудь проберется этот самый консул, он тут что-то нашел полезного. Так, с этим закончили. Что еще? А для меня в плане трофеев есть тут есть что-то полезное, не знаний, а материальных ценностей. Произвести общее сканирование, задал вопрос ведун. Я согласился. Тем более и сканирование это продлилось меньше пары секунд. Ну, из материальных ценностей тут находилась куча бластеров, таких же, которыми и были вооружены все прочие киборги. Потом я заметил еще какой-то небольшой контейнер, степень ценности которого определялась в пределах от 6 до 7 единиц. А ведь я уже где-то видел подобную градацию. Точно, Когда работал каталогизатор, вспомнил я, получается, что это его нейросеть приспособила для подобного сканирования. Интересно, похоже, подобного модуля не было в тех базах, что мне достались от лирийцев или аграфов. И ведь точно, это же слепок матрицы, что я заполучил самостоятельно, только вот передал мне его тот самый лич, которого я встретил в библиотеке древнего города. Хорошо, что еще, ага, такое я тоже видел, наномодули. Я ранее находил подобные, но так и не смог разобраться с ними. Зато теперь у меня будет подобный шанс. Их ценность определяется в 10 единиц. Это, как я понял, известный мне максимум, который выдает каталогизатор. То есть вещи эти нужно забирать в любом случае. Два из них ведун распознал сразу. Наноинтерфейс удаленного управления доступом к личному пространственному карману, сообщил о первом из них он. Наномодуль расширения оперативных вычислительных ресурсов для персональных эскинов третьего и выше поколения. Ну, со вторым относительно понятно, что это. Только вот непонятно, подходит ли он для моего эскина. Степень совместимости нанооборудования 100%, сразу доложил мне ведун. И у меня в сознании был выведен полный алгоритм активации наномодуля и его внедрения в эскин, надетый мне на руку. По факту, активация производилась передачей в него аналогичного ментального конструкта, а после этого, сам ментамодуль было необходимо приложить к браслету эскина. Дальше он приступал к своей адаптации и интеграции уже самостоятельно, что я и проделал. Про расчет у нейросети ему потребуется порядка 3 минут. Ну ладно, и что у нас дальше? А вот дальше не очень понятно. О том, чем является личный пространственный карман, я знал, и у меня он уже был. Но вот что это за интерфейс удаленного доступа к нему, мне было непонятно, и никакой информации на этот счет не было. Видимо, она была настолько общедоступной, что не имело особого смысла уделять именно ей какое-то особое внимание. Ну а дальше уже по стандартному алгоритму, только вот этот наномодуль необходимо было приложить к любой открытой части тела. Идеально подошла ладонь, где находилась одна из узловых точек пересечения энергии. Там я его и прислонил, а потом активировал уже знакомым конструктом, и имел счастье наблюдать, как тот постепенно втекает ко мне в руку, а буквально через 10 секунд с его полным исчезновением у меня в сознании появилась еще одна закладка, пространственный карман, и надпись в интерфейсе лирийцев, доступ получен, произвести инвентаризацию, да, согласился я, и, коль больше от меня ничего не требовалось, обратил внимание на оставшиеся наномодули, а их оказалось еще несколько. Только вот для точного определения их свойств мне необходимо было провести полное сканирование, а это займет 3 часа, пораженно посмотрел я, и это при выделении под этот процесс с более 70% вычислительных мощностей всей своей нейросети полностью загруженном эскине. Мда, многовато, видимо это и правда что-то ценное, не зря же у них стоит степень полезность 10, так что пока я это оставил на потом и хотел уже протянуть за модулями руку. Как у меня в сознании возникла надпись, переместить выбранные объекты в пространственный карман, внести их в инвентаризационный каталог, присвоить им под категорию хранения или внести в уже существующую, и дальше мне был выдан список категорий, который, видимо, этот интерфейс составил самостоятельно на основе того, что у меня уже было. Категорий было много, что интересно, все относящиеся, видимо, к самим лирийцам предметы он рассортировал достаточно точно, а все остальное у него было указано с некоторой долей погрешности, но нигде она не составляла более 15%. Так что я проверил наличие такой группы как наномодули, и разрешил внести свои находки туда. После этого, все наномодули, лежащие на одной из полок в настенном шкафу передо мной, исчезли, и я увидел появление 2 новых записей в раскрытом инвентаризационном каталоге. Описания предметов там не было, хотя вот у некоторых оно присутствовало. Правда, достаточно краткое. После этого я оглядел зал еще раз, но к моему удивлению тут больше ничего и не было, хотя и мой взгляд задержался на еще одном встроенном в стену шкафчике, как это я смог пропустить что-то с коэффициентом 10. Подхожу к шкафу поближе и открываю его, в нем висит какой-то серый балахон, по сути это и все, и именно ему присвоен коэффициент 10, адаптивный нанокостюм. Это все, что я узнал, видимо о приблудах, которыми пользовался именно этот лириец, которого его соотечественники считали врагом, другие ничего не знали. А те знания, что я получил от него, были какими-то урывочными и охватывали лишь некоторые материалы, то, пробегаясь лишь по самым верхам. Видимо, он передал мне что-то более важное, на его взгляд. Тем не менее никакой угрозы я от этого костюма не ощущал, а потому, стянув куртку и положив ее на соседний столик, примерил его прямо поверх той одежды, что осталось на мне. «В таком не походишь», — констатировал я, когда провалился в этот безразмерный мешок. И только я об этом подумал, как в интерфейсе нейросети лирийцев высветилось: «Регистрирую новое подключение. Произвести активацию». И даже без особого перехода. Подключение выполнено. И я оторопело смотрю на пол, где валяется полностью разваливавшаяся на части моя старая одежда, кроме всего того, что было сделано из адамантита, ну и моих сумок. Но их почему-то и так никто не засек, кроме интерфейса по работе с пространственным карманом. Между тем на теле у меня сейчас сидит полная копия идеально подогнанного под мои размеры того, что и было надето до этого, включая и куртку, которую я так-то, вообще-то, снял, и сейчас она находится на некотором удалении от нас. К тому же мне ничего не пришлось перекладывать из карманов в карманы. Все и так было уже на месте. Ну, коль так, то так, решил я и, закинув свою старую куртку в пространственный карман, правда, предварительно проверив, не забыл ли я в ней чего полезного. Все, решил я, с собирательством на сегодня закончили. Так что пора бы мне теперь задуматься о том, что так-то мне еще нужно и выбраться отсюда. А на том конце меня ждет, насколько я понимаю, очень уж радушная и теплая встреча со стороны консула. И если бы я был на его месте, то встретил бы меня не только я, но и те, кто ему служит. А значит, надо бы мне приготовиться к тому, что там противников окажется гораздо больше, чем один. И что мне с ними делать? Они ведь явно возьмут меня на выходе из портала, еще тепленьким, и бить будут все разом, чтобы, так сказать, завалить меня с одного удара и наверняка. Хм, а ведь эта идея, и я удовлетворенно почесал затылок, соберутся все разом и на очень ограниченном объеме. Нужно обдумать только что пришедшую мне в голову мысль. Это магические существа, и основной упор они делают на свои способности. Коль их привлечет к этому делу консул, то они явно не будут использовать подавитель магии, и я в этом уверен. А значит, если я прав в своих расчетах, то у меня все может выгореть. Ведь при прямом боестолкновении у них еще был бы какой-то шанс, но вот в магическом поединке я с ними сражаться не собираюсь. Их жизни мне особо и не нужны. И я улыбнулся. Мне даже делать ничего не придется. Как я мог забыть об этом? Главное — выдержать тот первый и единственный удар. Но об этом я уж позабочусь. Надеюсь, что консул меня не разочарует и сам будет где-то поблизости от основного места действия, а желательно, чтобы он стоял в самых первых рядах, так мне будет его еще проще достать. Глава 15. Инфернальный мир. Материк. Лес у покинутого поселения в районе запечатанного портала. Некоторое время спустя. Повелитель, странно было слышать такое от того, кого в этом мире именно так и называли, но это было там, сейчас же перед ним находился тот, кто, и правда, по праву мог считаться их истинным владыкой. Да, обернулась мрачная тень в сторону подошедшего к ней низшего. Что тебе нужно? Мы собрали всех, кого удалось найти за это время, и неизвестный в капюшоне отошел в сторону, давая возможность рассмотреть находящихся здесь же. Нас прибыло больше 50. Этого хватит или нужны еще наши братья? Тень на некоторое время задумалась. Если с вами буду я, мы справимся в любом случае, согласилась тень и начала спускаться вниз, к тому месту, где и находился запечатанный портал. Окружить, и тот, кого неизвестные считали своим богом, указал на портальную аномалию, он скоро должен появиться. Я это чувствую, и ведь он оказался прав. Буквально через несколько мгновений, как раз в тот момент, когда они все подошли к самому порталу, их накрыло странным и непонятным полем, а потом они испытали то, что сами заставляли испытывать других. Кто-то стал тянуть из них всю энергию, а вместе с нею они теряли и свою жизнь. Но как? Это было последней мыслью тени, ведь сквозь портал так никто и не проник. После этого его сознание погасло, и он начал заваливаться вниз. Космический корабль империи Кэл. Момент перед самым переходом через портал. Накидываю на себя полог незаметности. В остальном меня не должны увидеть. Для тех, кто ориентируется сугубо на энергетические поля, я абсолютно незаметен. Ну, а от простого взгляда меня спасет моя собственная защита. Время я выбрал верно. Сейчас на материке должна быть полночь, и небольшую тень на фоне остальных теней никто и не заметит. Теперь приготовим портал. Идем все тем же способом, незаметная активация и открытие по ранее испробованному алгоритму на основе разработки древних. Коль его не обнаружили тут на корабле, то есть неплохой такой шанс, что его не заметят и снаружи. Теперь дальше. Защита. С этим будет проще всего. На мне сплошной адамантит. Так что первый удар я точно выдержу. Мне и необходимо-то всего пара первых мгновений, чтобы реализовать свою задумку. Ничего не упустил? Да, вроде, нет. Ну, тогда активация. И передо мной расцветает рамка едва заметного портального перехода. Все верно, так и должно быть. Ведь реально его практически и незаметно. Дальше. И только я собираюсь сделать шаг в сторону портала, как у меня в сознании возникает запрос, переданный нейросетью. Перейти в боевой режим? ХМ. А вот это-то я и не учел. Скорость реакции и реагирования на опасность мне может здорово пригодиться там, куда я перемещусь. Да, соглашаюсь я. После чего, не задумываясь, делаю шаг. И только потом до меня доходит, что вообще-то в том режиме я не мог шевелиться, а только принимать необходимые решения, обрабатывать различные поступившие ко мне данные и прочее. Но никак не перемещаться. А вот двигался в таком состоянии я лишь один единственный раз, когда столкнулся тут на корабле с лирийцем. Так это непонятное состояние прикрутилось к тому тактическому режиму ведения операций, что подключила нейросеть, понял я, ну и хорошо, теперь я прекрасно представляю, каким образом в него перейти и как его активировать. Инфернальный мир, материк, лес у покинутого поселения в районе запечатанного портала, некоторое время спустя, и вот я на той самой площадке, ХМ, а встречающих, как я и рассчитывал, несколько больше, чем было первоначально, до того, как я перешел на корабль, однако к этому сюрпризу я был готов, даже наоборот, я был в этом уверен и потому моя стратегия именно на этом знании и была выстроена. Теперь уж точно можно не ждать того, что они решатся воспользоваться подавителем, иначе зачем было собирать такую толпу и в этом случае тут были бы вестники, но уж они-то вряд ли служат консулу. Что-то мне кажется, что им голову задурили и без его помощи, так что я сделал правильно, что взял за основу тот факт, что очень сильных магически одаренных противников у меня будет гораздо больше, чем один. Но я все еще не мог обнаружить того недостающего безликого, который точно должен был тут быть, но которого я все еще не видел. Так, тогда проверяем, заметили ли они мой переход, судя по той спокойной атмосфере вокруг. Нет, ничего пожиратели не заметили. Быстро деактивирую портал с помощью нейросети. При этом структура разваливается практически самым незаметным образом с поглощением даже того мизера энергии, который мог бы выдать мое тут присутствие. Дальше. Смещаюсь чуть в сторону. Тут хоть и не центр печати, закупоривший этот магический портал, но тем не менее, сюда вероятность нанесения первого удара гораздо ниже, чем в первоначальное место моего появления. Однако тем не менее остаюсь тут, так как понимаю, что рано или поздно тот, кто мне нужен, должен будет прибыть именно сюда. А теперь замереть и ждать. Мне необходим последний лириец, оставшийся на этой планете. Тот самый консул. Инфернальный мир. Материк. Лес у покинутого поселения в районе запечатанного портала. 10 минут спустя. Смотри-ка, хоть какое-то шевеление. Да и пожирателей к этому моменту значительно прибавилось. Я насчитал 57 потенциальных трупов. Все верно, никто не будет с ними сражаться. Коль они упустили момент моего появления, то они упустили и свой единственный шанс, и этим самым они захлопнули ловушку. Только вот приманкой в этой самой ловушке служил именно я сам. Краем глаза замечаю, как один из пожирателей отделился от общей толпы и направился куда-то в направлении близлежащего леска. Быстро проверяю его окрестности. Ничего, но и пожиратель туда и не входит, он останавливается у самого его края. Понимаю, что все это не просто так, однако я все еще никого не чувствую. Неужели? Вот теперь-то я все-таки понял, почему я никак не мог засечь этого последнего. Тень, огромная и высокая, она соткалась просто из того мрака, который и составлял всю суть этой самой планеты. Вот она идеальная маскировка. Это не те свойства ауры, что я тогда заметил у Гиша или были у меня самого. Здесь нет слияния с окружающим фоном. Этот лириец пошел еще дальше. В его собственном случае происходит полное замещение собственной энергии той, что и была типична для этого мира. Как подобного эффекта добилось это существо, я не знаю. И в этом случае мрак заметить на фоне мрака, если не знать о такой его особенности, невозможно, в принципе. Да даже если и знать, то не факт, что его увидишь. Но зато теперь я вполне четко и ясно понимаю, что к тем самым лирийцам, которых я повстречал на этой планете, это самое существо уже очень давно не имело никакого отношения. Однако благодаря этой самой встрече я знал, как его обнаружить. И если в будущем, а будет ли оно, мне встретится нечто подобное, я тоже буду знать, как действовать и на что обращать внимание. Ведь как не замещая свою энергию, но именно в том месте, где ты и находишься, ее концентрация будет несколько выше, чем в любом другом месте. Вот так я его и мог отследить. Конечно, это будет не точно, но сейчас-то я его видел и из поля зрения выпускать не собирался. Тем более ведун уже вел контроль всех подобных аномалий, и появление еще одной будет сопряжено с перемещением этого самого консула. Так и есть. Концентрация энергии стала постепенно перемещаться в сторону запечатанного портала, как, впрочем, и все остальные пожиратели. Видимо, они поняли, что я уже должен буду в скором времени вернуться обратно или уже появился тут. Вероятность обнаружения оператора возрастет на 80% с пересечением основного объекта со степенью опасности, превышающей 500 единиц. В этом месте и подсветился консул, круга радиусом 50 метров. Быстро прикидываю свои возможности. Так, плетение накину, но это как раз тот предел, что я и смогу удержать. Правда, надеюсь, что они со мной поделятся энергией, которую я буду как раз и использовать на удержание и усиление поля поглощения ментальной энергии из них самих. После чего я приготовился, отсчитывая нужные метры и секунды. Необходимо, чтобы этот консул не смог вырваться, а потому, для надежности, мне придется немного сместиться в его сторону прямо перед самой активацией. Так, а вот и он. Несколько шагов в его сторону. Все, активация. Больше медлить нельзя. И я вижу, как всех пожирателей эту самую тень накрывает куполом поглощения, разработанным мною. А теперь раскрыть канал передачи ментальной энергии на всю доступную для него пропускную способность. Черт, в меня полился огромнейший океан энергии. И я понял, что мне его не переварить, даже если я очень захочу. А потому, как только последние из пожирателей, в том числе и этот консул, свалился на земь, я быстро пошел по кругу. Живые пожиратели мне были уж точно не нужны. Хотя нет, того, что общался с их правителем, я оставил в живых, только вот снес при этом ему руки и ноги, чтобы он на восстановление своего тела, если что, потратил как можно больше времени и сил. Пока у меня нет ни одного свободного мгновения, чтобы я смог заняться потрошением его сознания. Первым у меня на очереди стоит как раз тот консул. Прийти в себя ему позволить нельзя. Активирую ментальный щуп и натравливаю его на лежащее передо мной существо. Ментальная защита 7-го уровня. Произвести отключение и деактивацию ментальных блоков, такого я ни разу не видел. Давай, соглашаюсь я. Мне необходимо то, что хранится в его голове. Время отключения от 5 до 7 минут. Черт, это долго. Он один вливает в меня столько энергии, что меня скоро разорвет. Даже ментальный канал, передающий энергию в то самое мое хранилище, не справляется с доступным ему объемом. Но и это еще не все. Это лириец, чтобы я о нем не думал. А выкачать из него биоактивную массу я не смогу никоим образом. Эти знания прочно засели в моей голове, благодаря его соотечественникам. Так что давать ему прийти в себя нельзя. Есть у меня что-то на этот счет? В голове замелькали разные предложения. О, то, что нужно. Ментальный модуль, помещающий объект в стазис-поле, где нет ни времени, ни пространства. Но вот его голову я в этом случае вполне спокойно смогу просканировать. Быстро воспроизвожу нужную структуру и накладываю ее на консула. Потом ту же самую операцию повторяю и с последним оставленным в живых пожирателем. Все. Можно снимать это поле поглощения, а то у меня такое ощущение, что энергия сейчас польется прямо из ушей. Ну, а теперь ждать. Отключение ментальной защиты и установленных блоков завершено. Произвести сканирование, выполняй, соглашаюсь я, и жду еще немного. Сканирование и копирование восстановленных и доступных данных завершено, сообщил ведун. Не удалось скопировать все, удивился я. Часть данных сознательно уничтожена или помещена в зоны локального пробоя, нет возможности для обеспечения опосредованного доступа к ним. Черт, жаль, конечно, я надеялся выпотрошить этого господина полностью, подумал я, но чего нет, того нет. Оставлять его в живых нельзя. Правда, как убить бога? Ну, я благодаря лирийцам узнал несколько способов, и самым надежным из них была полная аннигиляция как существа, так и его сущности. Вот этот модуль я и вытащил из своей памяти. И так и не выводя консула из его безвременной спячки, отправил его туда, откуда не возвращаются. Хотя, как я понимаю, это плетение уничтожает абсолютно все, не только физическое, но и ментальное тело. Все правильно. Я не собирался сражаться с этой тенью. Мне она не была нужна, как не нужны и те вещи, что были на ней. Я даже не собирался выяснять, а для чего эта тень заварила всю эту кашу. Я вытряс из нее то, что мне удалось, и уничтожил. Большего мне не нужно. Из-за того, что Кайл хотел узнать гораздо больше, он и проиграл ту свою войну. У меня же никакого желания даже развязывать эту войну не было. Я сразу уничтожил ее причину. После этого я подошел к телу оставленного в живых пожирателя и проделал с ним все те же операции, вплоть до полной аннигиляции. У него никакого ментального блока или защиты не было. Кстати, нужно бы и мне поставить что-то подобное, а то ведь и меня могут проверить подобным же способом. Так что я дал задание нейросети разработать наиболее оптимальный именно под меня ментальный модуль, а то все, что мне удалось найти, было разработано именно для лирийцев. А мы с ними хоть и незначительно, но все же отличались. Но и адаптированная версия подобной защиты могла быть уже гораздо лучше, чем вообще никакой. Все. Тут я закончил. Хотя нет, вокруг меня 56 трупов пожирателей, нужно бы их проверить. Зачем зря оставлять полезные вещи? Хомяк внутри меня не поймет такого разбазаривания. Это не консул и попавший под горячую руку его помощник. Так что приступаем. Провести сканирование, дал я распоряжение каталогизатору. Несколько секунд, и у меня в сознании полный список того, что сканер обнаружил тут. И это не только предметы, такие как драгоценности и золото, какие-то книги, манускрипты и прочая литература, было и несколько инфокристаллов, которые находились у лежащих тут трупов, но и различные артефакты, которые смог засечь сканер поблизости. И были среди них как естественные, так и созданные искусственно, среди которых оказалось очень много, созданных именно лирийцами, но были и какие-то другие, и мне было непонятно, откуда их притащили сюда пожиратели. Например, парочка амулетов, работа которых была основана на магии света. Но, конечно, естественных, природных артефактов в этом списке было больше всего. Перенести обнаруженные предметы в пространственный карман, ожил другой интерфейс моего самопального инвентаря. Я быстро пробежал составленный список. По факту ничего лишнего там не было. Видимо, и сам сканер каким-то образом производил предварительную фильтрацию данных на основе уже выявленных ранее приоритетов. Поэтому я сразу согласился на это. Сбор трофеев и прочего обнаруженного продлился меньше 10 секунд. Ну что же, пора возвращаться. И я приготовился открыть портал, ведущий не просто в город или его окрестности, но прямо к нам в особняк. Глава 16. Инфернальный мир. Материк. Лес у покинутого поселения в районе запечатанного портала. 10 минут спустя. Можно было создать портал прямо к себе в комнату. Ведь мне сейчас не было необходимости совершать этот путь пешком или на каком-то транспорте. Я мог открыть телепорт в нужное место или воспользоваться своим даром. Ну, а коли так, то я полностью готов. Однако в последний миг моя интуиция не позволила мне воспроизвести плетение портала и заставила оглядеть напоследок еще раз место произошедшей битвы, не битвы, даже не знаю, как его назвать. Хотя в данном случае больше подходит слово резни. Мне так и казалось, что я упустил нечто очень важное и значимое. Но вот что, осматриваю разбросанные на поляне вокруг меня тела. Ну, да, а что я еще хотел тут увидеть? Сам себе задал вопрос я. Кроме трупов пожирателей, что валялись вокруг, больше тут ничего быть и не должно. Тело же их босса я уничтожил. Его нет, от него не осталось даже воспоминаний. После аннигиляции, особенно той ее версии, что воспользовался я, не остается ничего. Так что можно о нем забыть. Его нет, констатировал я. Только вот за это проскользнувшее в моих мыслях слово «нет» и зацепилось мое сознание. Его нет, их главного повелителя нет, и я вновь взглянул на пустое место, где недавно находилось тело консула. И только тут до меня доходит. Так, коли их главный вроде как исчез, то получается, что о его смерти пожиратели пока не знают, но как только об этом станет известно, то они постараются замести все следы своей связи с ним. Это-то и заставляет меня задуматься и насторожиться. Это как раз то, что и не давало мне покоя в этой ситуации. Что-то связанное с консулом. След, который может увязать пожирателей и этого извращенного лирийца. Какой это может быть след? Черт, наконец осознаю я, то, что упустил с самого начала и о чем подспудно догадывался. Ведь единственным значимым следом, наводящим на пожирателей, которому может поверить дракон и который мне приходит на ум, является семья Клании, которую и должен был захватить этот консул. Этот простой вывод перевел меня в боевую готовность. Что ни говори, а наши с Кланией жизни теперь очень тесно связаны, и коль дело касается ее родни, то оно имеет прямое отношение и ко мне. Так что все остальное я пока отодвинул на задний план. Это в текущей ситуации было не так критично. Первым приоритетом для меня стало освобождение драконов, вернее, драконец, и, по факту, для этого мне необходимо выяснить их текущее местонахождение, провести анализ полученных данных, выяснить местоположение захваченных драконов. Выдал я задание ведуну. Не думаю, что у консула было слишком много подобных пленников, так что это вполне верное и обоснованное решение. Принято, отрапортовала нейросеть. Эти же данные необходимо было получить и из той информации, что я вытащил из головы пожирателя. Жду. Времени у меня, скорее всего, не очень много. Даже не так, его катастрофически мало. Ведь, если я прав, то о смерти своего реального покровителя пожиратели должны узнать очень быстро. Поэтому я придал работе по поиску необходимой мне информации тот максимальный приоритет, который был мне доступен на данный момент. В результате я передал под ее выполнение все свободные ресурсы нейросети Искина, остановив на время обучения. Местонахождение искомых объектов с вероятностью 74% установлено, примерно через 5 минут доложила нейросеть, и вывела мне в виртуальный интерфейс полученные координаты, а также дополнительно добавила несколько ментальных образов, вытащенных, как из памяти консула, так и из воспоминаний пожирателя. Это были те места, где предположительно и содержатся пленники. И где это у нас? Судя по тому, что я вижу, это один из летающих островов. Из воспоминаний консула это было не очень понятно, но вот пожиратель добирался туда только на кораблях, и поэтому я был теперь уверен, что это один из летающих островов. Проверяем дальше. Да, вот он, я наконец смог отследить по карте полученные координаты. Только вот находится он, если проверять эти координаты по карте, в противофазе всем остальным островам. Вот и получается, что если моя мысль все-таки верна, то, по факту, с ним никто и никогда не пересекается. Думаем дальше. Мне необходимо туда как-то попасть. Тут всего два варианта. Первый – это долететь туда. Сделать это можно или на магическом корабле, или на корабле вестников, а-ля моим, но в этом случае я потрачу очень много времени, и не факт, что сумею пробраться при таком варианте проникновения на остров незамеченным. Так что реально это те варианты, что уже заранее обречены на провал, и как следствие они отклоняются. Тогда идем по второму пути. Мне необходимо туда перенестись. Это или телепорт, портал, или перенос с помощью моих способностей. Так, какая у меня есть возможность туда попасть в этом случае? Портал или телепорт отметается сразу, создать его не получится. Мне неизвестны точные координаты острова, так как они динамические и постоянно изменяются. Но ведь как-то сам консул переходил туда, не с кораблями же вестников или на других агрегатах. Из его собственных воспоминаний ясно следует, что он пользовался именно прямым перемещением, наподобие божественного. Более детально исследую его воспоминания. Все верно, он туда перемещался. И у меня есть ответ, как он это делал. Он тоже бог, про божественное я не ошибся. Но перемещение он мог совершить всего лишь в одно помещение на этом острове. После чего у меня в сознании загорелась небольшая картинка. Это какая-то алтарная комната. Ну и почему я не удивлен? Чем живые драконы, которых правда сейчас я видел как сгустки энергии и переплетения энергетических каналов, не могут послужить источником ментальной энергии, а также своеобразным маячком, на который можно совершить переход? Вот и тот ответ, что нужен мне. Настраиваюсь на эти воспоминания консула. Надеюсь, и у меня получится использовать их как некую точку привязки и совершить переход уже именно на этот своеобразный магический маячок. ХМ, удалось установить привязку без особых проблем. Только вот портал все равно открыть не получится. Это не тот способ, чтобы получить для него обратные координаты выхода. А вот перейти туда, как божество, я вполне смогу. Тем более, по факту, я и сам бог, хоть и своеобразный. Что мы имеем в итоге? А все как и нужно. У меня есть воспоминания этого лирийца. По сути, это реальный слепок существующей местности, по которому уже не раз совершался кем-то переход. И этот слепок теперь практически мой, он же хранится у меня в сознании. И он полностью идентичен тому, что там находится в реальности. Ну, По крайней мере, мне так кажется. И я более чем уверен, что моя самопальная теория сработает. Ни у лирийцев, ни у древних не было никаких особых исследований по поводу божественных сил, и в этом вопросе их знания мне не очень помогали. А потому, всех к черту, тем более он на меня работает, и вперед. Глава 17. Летающий остров. Резиденция консула. Примерно тогда же. Бой, и я перехожу в боевой режим перед самым перемещением. Хоп, и я выхожу там, где и должен был оказаться. Ну, по крайней мере, это помещение в воспоминаниях консула выглядело именно так, когда информацию о нем нашла нейросеть. Оглядываюсь. Вижу вторую комнату, дверь в которую располагается прямо передо мной. Свечение энергии, исходящее от драконов, я чувствую именно оттуда. На всякий случай быстро провожу сканирование, чтобы понять, кого мне следует тут опасаться. Вокруг очень много аур-пожирателей и вестников, так что понимаю, что мне нужно обезопасить себя на некоторое время, для того чтобы я смог помочь драконам. Первым делом необходимо прикрыть мою магическую деятельность и нахождение тут, чтобы никто не смог меня обнаружить. Для этого воспроизвожу защитный купол, который маскирует всю магическую деятельность в своих пределах. Накрываю как эту алтарную комнату, так и дальнюю, предположив, что она никак не меньше этой. Если что, то все поправлю в будущем. На следующем шаге, накладываю на внутреннюю его сторону глушащее плетение. Никакие звуки не должны были выйти за пределы этого и соседнего помещений. Все. Теперь можно действовать дальше. Еще раз оглядываюсь вокруг. В этой алтарной комнате есть несколько выходов, ведущих за ее пределы. Необходимо их заблокировать, что я быстро и делаю. Решил не пользоваться рунами, а для ускорения процесса сразу внедрил в материал дверей и близлежащие стены структуру их укрепления и слияния. Это плетение раньше было из школы магии Земли, но я его немного модернизировал, и теперь оно работало на совершенно любых твердых материалах, преобразуя все в единую цельную монолитную поверхность. Как раз то, что мне и было нужно. Теперь дальше. В самой комнате драконов нет, но это и понятно, они находятся в соседнем помещении. Проверяем соседнюю комнату. Черт, дверь заперта на магический ключ, и непростой. Если даже единожды ввести неверный магический ключ, то все находящиеся внутри этого помещения погибнут. Но что было еще хуже, мой взломщик даже не смог подключиться к структуре этой магической защиты. Однако это и не удивительно. Структура, прикрывающая дверь, это разработка лирийцев, и она не сможет напрямую взаимодействовать с ментальными модулями древних из-за принципиальной разницы в типах используемой энергии для их активации. Значит, и развеять это плетение я не смогу с помощью нейросети, я не смогу, а в интерфейсе лирийцев нет подобного функционала, или я его еще не нашел, так что это для меня не подходит. Хотя и я постарался вытащить из своей памяти все, что мне удалось вытрясти из консула, и ничего не нашел. Но зато я нашел кое-что другое. Да, это подойдет, хоть кода для открытия этой магической двери у меня сейчас не было, но зато в моей голове стал формироваться хоть и рисковый, но вполне реализуемый план. Только вот времени мне на его реализацию останется не очень много, но я подготовлюсь и постараюсь успеть. Я все время забываю о той особенности лирийцев, которая и отличала их от всех остальных магов. Им нет необходимости в наличии внешнего магического поля и различных магических энергий. Они сами являются ее источником, притом очень своеобразным. А значит, они могут действовать там, где все остальные маги будут совершенно бессильны. И коль я стал одним из них и перенял от встреченных безликих эту особенность, то это исключение теперь относится и ко мне. И эти же мысли подтвердили и частичные воспоминания консула, который не раз пользовался подобным приемом. Лирийцам был совершенно не страшен подавитель магии, и вот именно им я и собирался воспользоваться. Было у меня несколько подобных артефактов разного производства. Я выбрал самый надежный и мощный. Как оказалось, его создали не лирийцы, а именно древние. Правда, нужен он мне был не для того, чтобы открыть эту дверь. Их плетение он бы тоже не смог развеять. Подавитель мне был необходим по совершенно иной причине. Мне нет необходимости непосредственно самому открывать эту дверь. Можно просто выкачать из защиты наложенной на нее всю энергию. Только вот в этом случае, сделать это можно лишь из одного единственного места, откуда и подведен канал передачи энергии в это помещение. И этим местом является зал, где располагался местный накопитель энергии, поддерживающий на плаву и весь остальной остров. Ну, а собственно сам подавитель мне потребуется для того, чтобы добраться туда, ведь на этом острове всего несколько вестников, а все остальные мои противники это пожиратели, а уж как действует на них подавитель, я мог себе прекрасно представить, так что в этот раз, все решит только грубая физическая сила, ну а пока, и я огляделся вокруг, перед тем как уходить отсюда разнесу-ка я этот алтарь на части, подумал я и внедрил в находящийся посреди зала алтарь ментамодуль аннигиляции. После встречи с консулом, магическая энергия до такой степени переполняла меня, что лишнее ее вливание сделало бы только хуже. А потому, тут все было относительно просто. Нет алтаря и нет проблемы. Внедряю ментамодуль. Активация. Все. Тут я закончил. Так, теперь необходимо как-то выбраться отсюда. Как это сделать? Одно предложение у меня есть. Но нужно выбрать подходящее место. Быстро воспроизвожу в памяти те участки острова, куда бы я смог переместиться. Лучше всего воспроизвелось в памяти какое-то хранилище. Ну, хранилище так, хранилище, решил я, после чего перенес из пространственного кармана в свою магическую сумку подавитель магии. В пространственном кармане я его активировать не мог, а вот если он находился в сумке, то это можно было сделать без особого труда. Закончив с этим и деактивировав наложенные на эти помещения плетения, чтобы самому потом иметь возможность вернуться сюда, ведь двери то были уже закупорены, я перенесся в найденное место. Хорошо, что оно располагалось очень близко и хватило обычного слепка из памяти консула. Летающий остров. Резиденция консула. Хранилище. Несколько минут спустя. Первое, что я увидел, когда попал в хранилище, это было несколько изумленно застывших пожирателей. Не ждали? Усмехнулся я и удаленно активировал подавитель магии, который находился у меня в дорожной сумке. После чего повторно скомандовал. Бой. Все, я теперь опять в состоянии тактического боевого режима, из которого зачем-то вышел, пока находился в алтарной комнате. Клинки уже в руках. Здесь борьба будет идти не на магическом уровне, а на физическом. Хотя о чем это я? Этот режим и есть часть наследия лирийцев. И это тоже полностью магическое состояние. Только вот затраты на его поддержание идут исключительно за счет биоактивной массы. А поэтому шаг по направлению к замершим на месте пожирателям, два удара, еще один и еще два. И я выхожу из боевого режима, так проще. Быстро оглядываюсь и сканирую окружающее пространство. Поблизости никого нет, что не так-то и плохо, ведь я оказался там, где обычно больше всего и желал. Деактивирую нейтрализатор. Мне необходимо провести сканирование помещения каталогизатором. Сканирование завершено, через пару секунд доложила нейросеть. Список очень большой, но я по старинной традиции забрал только те предметы и артефакты, чья ценность превышала условные 7 единиц. Что интересно, все инфокристаллы, консул оказывается их тоже собирал, были помечены как 7 и выше. Получается, что пустые или малоинформативные кристаллы и для моего интерфейса, заведующего каталогом наличного имущества, представляли определенную ценность. Теперь дальше. Пока можно пользоваться магией, обновляю магическую карту, наношу на нее текущее расположение всех находящихся на острове противников. Обнаружено 320 существ. Так, мне важно время и желательно скрытность. Но второе, это как получится. А поэтому и даю приказ карте составить максимально короткий и быстрый, но при этом желательно еще и незаметный, маршрут к залу с накопителем ментальной энергии. Есть такой и даже не один. Быстро просматриваю их. Ага, соотношение количества потенциальных противников ко времени у всех одинаковое, однако не учтен такой фактор, как скорость передвижения по тем же трубам или коридору. Быстро отфильтровываю те, где самостоятельно смогу очень даже свободно перемещаться. Осталось всего два, и один из них начинался прямо за дверью хранилища. До второго же следовало пройти немного дальше. У второго маршрута никаких особых преимуществ нет, поэтому и останавливаюсь на первом. Все, пора дальше, решил я и активировал нейтрализатор магии. Перед тем как покинуть помещение, я наложил на себя несколько защитных и маскирующих плетений, разработанных лирийцами. С ними-то никаких проблем нет. Ну, а после этого я вышел за пределы хранилища. Глава 18. Летающий остров. Резиденция консула. Территория острова. Зал с накопителем. Несколько минут спустя. Тех 7 минут, что я пробирался по острову до нужного мне места, хватило, чтобы поучаствовать в 5 стычках. Тактика себя оправдала. У меня было несколько первых мгновений боя, когда растерянность охватывала пожирателей, внезапно утративших свое магическое превосходство. Тогда я и наносил свой единственный и, по факту, смертельный удар. Плюс, неоспоримое преимущество давал боевой режим, когда они даже не успевали среагировать ни на какое мое действие. Но вот это не относилось к тем немногим вестникам, которые мне тут тоже встретились.